конем, почали грузить кирпич. Коли он спитав, что они робят, они достали нож. Завязалась бойка. Один з рабовников упав і головою на кирпич і загинув. Другий його покинув і збіг. Так ось гетому фермеру отмерив самий гуманний суд в мірі білоруський аж 12 год колонії усиленного режиму. І що збирали у сільчан 500 підписів, щоб отмерить йому вищу меру. Далее наступные выказывания. Почисти Ленину, Сталину, этих однольковых каинов. Как понимать, помники им еще не стоят. Нас президент их любит, видать. Мого дядька его зонку, наставника, арестовали, потом разом расстреляли. И сегодня не ведаем, где их закопали. Может, у Кропата, эти садисты, варианты. Добро, когда открыли тайный КДБ, закопали дядьку. Где? Тогда съездим, как шапку снять, со свечкой постоять. Валерий Корнеевич, Борис. Каянин повинно быть, как народ почув, что коммунисты признают незалежно от того, якую яны позицию с этим момент с партийным билетом займали, что яны признают, что яны виноваты во всех тих зверствах, у тих расстрелах. И на огул обставинах коммунистичного рая яны виноваты непосредственно. Вот тогда народ отчует, что нечто отбывается. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Далей выказванні на розныя іншыя тэмы. Обращаюсь к нашему президенту. Скажи, пожалуйста, когда хоть немножко кто-то же посмотрит пожилых людей. Мне болит душа за мою мать, которая проработала в колхозе больше 45 лет. И сейчас она на пенсии, она еле ходит, она не могла. И никто на это внимания не обращает. Пару слов положительных в адрес Александра Григорьевича Лукашенко. Он объявил, что будет сам лично заниматься реализацией готовой продукции, которая залежалась на складах. Молодец, помогайте, Александр Григорьевич, Белоруссии. Наконец, вы нашли работу. Отповедь. Ну, хочу я кирьяно за коммунистичные идеи ставить. А я мою назву. Отморозком быть. При той системе, видать, этот слухач помел. Калитары этот кормушки сидел. Валерий Курдевич Борисов. Я и миллионы других людей запомнили бесконцые советские черги на все. По пустые бедные крамы. Напевно, слухач не мусил стоять у таких советских чергах. Бесплатную квартиру давали през 15-20 год. Только бесплатного ничего не бывает. За такое советское давали, различивались рабским принижением, мизерными заробками. Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде отремонтовать зонтик. А коли найдешь подпольный, он в себе сдерет 3 шкуры. А население 170 тысяч у города Борисове. Вітаю, шановне господарство. Шкода было развітвацца з юбілейнымі перадачамі на хвалях Радио Свобода. Мне здаецца, что Сергей Шупа выканаў свои аўтарскія абавязкі на выдатна. Заключную перадачу паўтарайце, калі ласка, час ад часу. З удзячнасцю, Ніна Армалінская. Гэта быў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе і ў гэтыя хвіліны. Мы чакаем вашых меркаванняў. Тэлефануйце. Новая перадача «Блогі свабоды». Асабістая думка.